Не то, чтобы воины какались и писались, когда узнавали, с кем им предстояло сразиться, но некоторое падение боевого духа наблюдалось, и этого хватало, чтобы при сильном нажиме они начинали отступать. Так что через месяц молодой бег, проведя еще 3 сражения, мог выставить 1500 воинов. Теперь он мог называться ханом. Хотя, конечно, это звание тоже пока было спорным. Тут снова можно провести аналогию с прапорщиком: не то недоделанный офицер, не то переделанный сержант. Чтобы не комплексовать из-за этого момента и быть полноценным ханом, Редиди требовалось, как минимум, удвоить свои силы. Но его все равно стали называть ханом. Дескать, пусть привыкает. Ну и в качестве завершающего акта всего этого бардака была проведена казнь, для чего собрали всех беков и беев, что пошли под руку Редиди, да и после сражения. Вы дали свое слово, поклялись духами предков и предали своего бека, порушив свою клятву. За это все главы семей и родов, а также их наследники, не достигшие 13 лет, будут казнены, а ваши семьи и роды перестанут существовать. Начал речь молодой хан, что он составил под руководством черного шамана. Запомните все, я не терплю предательства ни от кого и никогда. Со всеми, кто откажется от данного однажды мне слова, будет то же самое. Редидя махнул рукой, и приговоренных казнили довольно жестоким способом. Непосредственных виновников предательства беев и бека Уарта разорвали лошадьми, то есть ноги приговоренных привязали к седлам паре коней из расчета на каждую ногу, и кони помчались в разные стороны. Простым воинам просто смахнули головы саблями, а прочим мужчинам от 13 до 17 лет просто дали выпить мгновенно действующей отравы. После этого все семьи предателей были разделены и их распределили по прочим семьям по одному человеку, сведя их статус практически к рабскому. Таким образом род Атагья перестал существовать. И снова все было сделано не просто так. Ведь имелась опасность, что они смогут как-то сговориться и навредить из мести, заговор какой-нибудь составит. Но эта опасность ничто по сравнению с воспитательным моментом. Когда во всех значимых семьях и родах есть представители предателей, это служило им ежедневным напоминанием того, что с ними может случиться в случае, если и они решат предать нового хана. Кара настигнет рано или поздно, и пощады не будет никому. И подобная судьба для кочевников, ведущих свои родословные многие сотни лет, оказалась даже еще страшнее, чем кровавая казнь. Казнь – дело привычное, а вот исчезновение рода, чему свидетелем они стали, это действительно подавляло. Неизвестно, как бы знать отнеслась к подобным жестким и даже жестоким мерам в ином случае, но сколько-нибудь открыто возразить против, не давала стоящая позади молодого хана черная фигура, черного шамана с глубоко надвинутым капюшоном, со своим жутким посохом с черепом и вороной на нем. Огонь, что вспыхивал в глазницах черепа шайтана, пробирал каждого до судорог. Олег пошел на такой жесткий способ прессования местной знати, так как не смог вспомнить и узнать, как монгольскую знать прижал к ногтю Чингисхан. Пришлось придумывать самому. И судя по всему, получилось неплохо, подумал он, когда он собрал первые данные о реакции знати от своих агентов. Беи и беки были под сильным впечатлением и даже разговаривали на эту тему между собой только с теми, кому очень сильно доверяли, а они практически не доверяли никому, при этом говорили шепотом и постоянно озираясь, теребя защитные амулеты. Так что в ближайшее время всеобщего заговора можно было не опасаться, а позже, если все пойдет как задумано, станет просто бесполезно. Они не разбежались кто куда только по двум причинам. Во-первых, бежать было особо некуда. Какой смысл менять шило на мыло, да еще с серьезной угрозой лишиться жизни и стать причиной исчезновения собственного рода. А вторая причина была чисто меркантильной. Ну да, все надеялись, что при поддержке такого шамана, как Куман, они не будут знать поражений, а значит и добыча будет весьма богатой. А раз так, то от такого хана и бежать смысла нет никакого. Надо их все же в ближайшее время немного приободрить, так сказать, дать помимо кнута еще и сладкий пряник, что своей сладостью перебьет привкус горечи, решил Куманов. Но за этим дело не встанет. Глава 2. Степная политика. 1. Хан Райсон из рода Маймебулк получил очередное прошение о его покровительстве, на этот раз над родом Зарнаек. Что его несколько удивило, все же ханский род. Чтобы сам Сивырау попросился под чью-то руку, верилось плохо, от слова совсем. Он, как и все, кто находился на вершине власти, весьма гордый человек и скорее умрет, чем признает кого-то над собой. А может и впрямь умер. Подумал хан и поинтересовался. А что с бывшим ханом Сивырау? Сивырау, сын Навзараина из рода Зарнаек, скончался от полученных ран. Пусть путь его души в мир духов будет легким, мой хан. Или ему помогли? Подумал хан, кивнув. Оно и понятно, оказаться практически единственным независимым родом между двумя ханствами – это еще то испытание. Любой может их обидеть, но пока был жив Сивырау и он был главой рода, тот не давал уронить своей чести и пойти под чью-то руку, обрекая семьи рода на притеснение от соседей, вот и скончался от полученных ран. «Хорошо, я приму род Зарнаек под свою руку», — кивнул хан Райсон. «Благодарю, мой хан». Посланец, племянник почившего Сивырау, с поклонами вышел из юрты, а хан, откинувшись на подушке, уже в который раз крепко призадумался. Он с интересом наблюдал за схваткой хана Сивырау с молодым выскочкой взлетевшего, как говорят русичи, из грязи в князи, и надо же такому случиться, что этот молодой псеныш, у которого и молоко-то на губах не обсохло, все за ним мамка приглядывает, загрыз матерого волка, с которым даже он сам, хан Райсон, лишний раз старался не связываться. И ведь не в первый раз он выходит победителем из схватки с более сильным противником. С беспокойством подумал хан. Не иначе духи покровительствуют ему. Но это надо уточнить у мудрого Майерта. Пусть покамлает и скажет наверняка. Но что-то говорило хану и без подтверждения шамана, что духи псенышу благоволят, а значит связываться с ним не стоит. Еще этот черный шаман, на котором ходит столь много самых невероятных и страшных слухов. Начиная от вполне понятных, что он буквально вытянул этого молодого хана из мира духов и заканчивая тем, что тот может вызывать из нижних планов демонов. Не говоря уже про то, что он с легкостью повелевает силами природы, и жертвой такого повелевания стал прославленный булгарский хан Губдупла ибн Ильгам. Что правда, а что выдумка в этих слухах, уже не разобрать. Правда надежно похоронена под искажениями и преувеличениями, искажениями преувеличения и просто откровенной лжи. Но то, что черный шаман имеет сильное влияние на хана Редидю, это неоспоримый факт, решил хан Райсон. Псеныш вовсе его марионетка, и уже не важно, является ли псеныш человеком или же его тело, как гласит молва, занято вызванным черным шаманом духом демона. Чего же хочет черный шаман? Одно хан знал точно, с черными шаманами всегда непросто. Даже с родовым говорящим с духами Майертом тяжело, и не всегда можно понять образ его мышления, а уже этими отшельниками. Только он уже не отшельник, раз так плотно общается с ханом Редиди. Может, он из тех, кому нужна мирская власть. Вроде правдоподобно, вот только он всегда действовал от обороны. Но это тоже понятно. Подготовить оборонительную позицию против численно превосходящего врага всегда легче со всех точек зрения, как с точки зрения мира живых, так и с точки зрения защиты духов из мира мертвых. Плюс шаманское колдовство. О шаманском колдовстве хан знал немного, шаманы посторонних в свою сферу деятельности не пускали, но все же понимал, что для этого нужно много времени и сил, а значит, в нападении шаманы не очень сильны, только в защите, и то, если будут знать о нападении заблаговременно. Хотя это для них не проблема, духи подскажут о грозящей опасности. Вывод получался однозначным: кто бы в действительности не был главным в этой паре, хан Редидя или черный шаман Куман, нападать первыми они не станут. Если все же псеныш имеет свое мнение, то несмотря на то, что обычно молодые люди по своей молодой горячности, как правило, не знают меры ни в чем, а значит захочет продолжить завоевание, черный шаман его остановит, так как не сможет поддержать его своей черной магией, или псеныш в честной схватке потерпит поражение. Все же у меня как минимум двойное превосходство, а то и тройное. Хан почувствовал себя легче. Значит, и я нападать на них не стану. Примеры моих предшественников более чем показательны, так что, как часто повторяла моя мать, надо учиться на чужих ошибках. Будем мирно соседствовать. Но тут хан снова почувствовал угрозу, исходящую с севера. Все дело как раз в воинской удаче соседа. Стоит Псинышу еще раз подтвердить свой полководческий талант, на него ведь могут напасть булгары, и Псиныш благодаря черному шаману наверняка снова отобьется, то, многие семьи и рода, что сейчас под его рукой, захотят сменить господина несмотря на молодость Ридиди, а значит и неопытность нового. Темная слава черного шамана их тоже уже не отпугнет, блеск золота засветит все тени. Надо его куда-то выманить, где черный шаман не будет так силен, не зря же он сидит на одном месте у себя в горах и по слухам даже начал строить город. Это его место силы, в ней его он ослабнет, а без помощи кумана, если тот вообще станет его сопровождать в походе, Псиныш потерпит поражение и растеряет весь свой авторитет, и никто не захочет идти под его руку. Хан Райсон даже перевалился на другой бок, охватившее возбуждение от удачно найденного решения требовало движения. Осталось только решить, куда его направить. Булгария. Нет, она довольно сильна, моголы хорошо получили от булгар, а мне ведь тоже с ним идти. Значит, остается Русь. Хан поморщился. Если Булгария была слишком сильна, то Русь наоборот слишком слаба. Точнее, ее воины сильны, но они редко когда успевают встать на защиту своих рубежей. Как бы ни вышло так, что Псиныш вернется с победой и еще больше укрепит свой авторитет в степи, и сделает это с его хана Райсона помощью. Но решение, старое как мир, тут же пришло ему в голову: пойдем на Владимирцев. У меня там как раз пара знакомых есть, ха-ха. С хорошим настроением от прекрасно продуманного плана, хан позвал нукеров, выполнявших обязанности гонцов, чтобы раздать им несколько поручений. Спустя час несколько групп гонцов поскакали в разные стороны. 2. Появление Редиди Олег никак не ожидал, даже если что-то вновь случилось, то прибыл бы взмыленный гонец на загнанной лошади. Но все-таки что-то должно было произойти, без причин ничего не случается. Что-то случилось, да даже и не знаю, как сказать. Сказал молодой хан, озираясь по сторонам, а посмотреть было на что. С последнего визита Редиди на этой поляне много что изменилось. Первое впечатление – полнейший хаос. Все куда-то бегают, таскают на странных одноколесных тележках, что-то делают. Копают, рубят, бьют молотками, шум от ударов, говор, крики. Чуть в стороне стоят еще множество сооружений, и почти ото всех из них шел густой дым. Что там дымит? Много чего. Там делают кирпичи. Видишь, дети формы глиной набивают. Потом их сушат в сушильном сарае и обжигают в печах. Они в первую очередь пойдут на изготовление печей. Там же обжигают глиняные трубы, черепицу и все прочее, что делают из глины. Куманов невольно усмехнулся, вспомнив первый образец унитаза и как пришлось объяснять, для чего эта штука будет нужна. Оставалось только жалеть, что нет человека, знакомого с глазулированием, чтобы унитаз действительно стал белым другом, а не коричневым негром. Вон там, за чистоколом, облепленного колючими ветками, варит знакомое тебе стекло. Рядом находится сопутствующее производство по изготовлению поташа. Сюда отовсюду свозит всю золу для ее получения. Рядом варит бумагу. Вон там дальше стоят конные мельницы, которые перетирают древесные опилки в мелкую муку, что идет на варку этой бумаги. С мельницей, а точнее с мельником, что умел делать мельничные круги, Олегу сильно повезло при приобретении последней партии рабов. А то он как-то слабо себе представлял этот процесс, только и знал, что одно каменное колесо крутится по колесу основанию и получается мука. А что там, как, бог весть. Дальше жгут известь. Она идет как на изготовление стекла, так и для производства цементирующего раствора. А чего это некоторые сараи дымятся? Это нормально, а то еще загорятся. Нормально, хотя загореться тоже могут. Это сушильные сараи. Там сушат дерево и некоторые глиняные изделия перед обжигом. К заводам постоянными вереницами везли дрова и древесный уголь, но последние пережигали на месте спила деревьев вверх по течению реки, откуда сплавлялись плоты с различным попутным грузом, тот же уголь и камни-плетняк. Здесь дыма и так более чем хватало. А там, где дыма нет, чего делают? Там лесопилка. Распиливают бревна на доски и тоже сушат. Куманов в который раз сам невольно поразился тому объему работы, что проделала Чери. Да, именно она через своих помощниц, коих обучила грамоте, окончательно наладила все процессы и следила за бесперебойностью работы всего этого огромного взаимосвязанного комплекса на интуитивном уровне, создав оптимальную логистику всей системы. И это будучи беременной. Олег, когда понял, на что он замахнулся, чуть руки не опустил. Ведь города создаются годами и даже десятилетиями, даже такие небольшие, какой задумал сделать он. А ему требовалось построить город за 2, максимум за 3 года, и эта задача казалась нереальной. Слишком большой комплекс работ предстояло охватить. Но, как известно, глаза боятся, а руки делают. Куманов носился от одного производства к другому, организовывая новые заводы и распределяя между ними самый ограниченный ресурс – рабов. Людей на все его задумки остро не хватало. Но еще острее не хватало специалистов, ведь у него под рукой были в основном крестьяне, охотники, да рыбаки. В лучшем случае имелись деревенские мастера, но понятно, что их квалификация оставляла желать лучшего, и набирались опыта они в долгом процессе неудачных опытов. Тот же кирпич, к примеру, ну кажется, что сложного в кирпиче. А нет, оказывается, это целое искусство сделать нормальный кирпич, что не рассыплется в руках и выдержит нагрузку, а уж про огнеупорный кирпич это вообще отдельная песня с припевами. До всего приходилось доходить опытным путем, тратя время и ресурсы. Сумел, горшочник, стал главным над всем глиняным производством, воспитывая помощников на отдельные направления. Работы во всех сферах было так много, что не продохнуть. Олег уматывался так сильно, что две наложницы, выделенные ему через на время своей беременности, откровенно скучали без его мужского внимания. И каждый день появлялись какие-то проблемы самого разного характера, которые требовалось решать по ходу дела. А поверил Олег в то, что все у него получится именно после отлучки на битву с ханом Сивыру. Вернулся и увидел, что запущенный им процесс сработает, если не как часы, то вполне ровно, и всем уверенно рулит Чери, что вникла в процесс, пока он его налаживал и всячески помогала. А то ведь боялся, что без него все рухнуло, даже готов был увидеть полный застой. Но обошлось. А для чего эта канава, что камнем обкладывают изнутри? Спросил Редидя. Ты действительно хочешь это знать? Невольно улыбнулся Олег. Молодой хан кивнул. Здесь потечет дерьмо. Много дерьма. От сотен и сотен людей. БРР, действительно зря спросил. Как представил эту вонючую реку? Редидю аж передернуло всего от отвращения. Что касается септиков, то Олег планировал их использовать в качестве удобрения, а не сливать в реку. Хотя, откровенно говоря, он пока слабо представлял себе этот процесс. Да и где все это будет происходить, тоже пока не понимал, ведь дело это реально вонючее, особенно в жару, да если ветер в сторону города. Вывозить. Так это целая флотилия барж нужна. А потом как из них это все вычерпывать? Можно, конечно, поругать рабам, но, они все же люди, и не стоит над ними так измываться. В общем, над этим вопросом следовало еще как следует подумать. А это зачем делает? Парень показал на процесс, когда в канаву по соседству заливали раствор, одновременно засыпая туда кучу битого мелкого камня. Это фундамент. Зачем? Без него дом развалится. Дом не юрта, на землю просто так ставить нельзя. Процесс заливки фундаментов только-только начался. Ведь едва удалось накопить для этого достаточно материалов и удостовериться, что раствор действительно сможет нагрузку, для чего было проведено экспериментов, а выдержать несколько, наконец они подъехали к черной юрте. Ну да, для черного шамана была сделана специальная черная юрта. Были проведены все положенные обряды, и Олег вновь поинтересовался, чего это молодого хана принесло к нему лично. Ко мне прибыл посланец от хана Райсона. Олег понятливо кивнул. Он от своих агентов уже примерно представлял, кто, где кочует и кто какие силы имеет. Что касается хана Райсона, то он был таким крепким среднячком, способный выставить от 7 до 10 тысяч воинов, еле поднапряжиться, в лучшие годы. Сейчас у него как раз такой хороший год, чего он сам наверняка никак не ожидал. Чего он хочет? Напрямую ничего. Выразил готовность для добрососедских отношений и все такое, неопределенно махнул рукой парень. Олег невольно улыбнулся этой фразе и жесту, потому как парень нахватался этих фразочек и жестов от него самого. Ну а если по существу, то дескать у него с ханом Сиворов была договоренность совершить большой поход на русов под осень, чтобы они не смогли преследовать по распутице. А поскольку он мертв и часть его сил теперь у меня, то предлагает совершить этот поход с ним мне, а то в одиночку у него на это сил якобы не хватает, даже учитывая, что половина беков и беев перешла под его руку. Хмм, что ж, в принципе логично. Не нашел к чему придраться Олег, хотя червоточинка какая-то в душе засела. Это просто привычка везде и всюду искать вражеское намерение, и второе дно попытался он убедить самого себя. Но у меня такое впечатление, что... Редидя замолчал, так как затруднялся облечь в слова свои подозрения, и увидев, что черный шаман его прекрасно понял. Не понять трудно. В степи никто никому не доверяет. Стоит только отвернуться, и тебя уже обокрали. Это называется паранойя. Невесело хохотнул Куманов. И мне тоже кажется, что все не просто так. Но каких-то фактов, прямо показывающих на враждебное к нам отношение хана Райсона, нет. Может спросить духов? Несмело предложил молодой хан. Они не скажут. Почему? Это очередное испытание тебе, дал универсальный ответ на неудобный вопрос Олег. Если нам готовит ловушку, то духи хотят увидеть, сумеешь ли ты ее определить и избежать. Редидя резко поскушнел. Может тогда отказаться от похода? Чтобы уж наверняка не вляпаться. Можно и отказаться, решение в любом случае за тобой, хан. Проблема в том, что нам нужен этот поход, как воздух, как глоток воды умирающему от жажды. Если бы не хан Райсон, я бы сам предложил тебе отправиться в набег. Зачем? А если подумать, как и весной для сплочения собранных под моей рукой родов. Именно, богатая добыча задобрит недовольных. Они ведь есть, ты же знаешь. Риделя кивнул, недовольно поморщившись. Ну а кому понравится, когда тебя за глаза называют сопляком, что еще от мамкиной титьки не оторвался? Это не говоря уже о еще менее приятных эпитетах. Этот поход также поднимет и закрепит твой статус хана. Его желательно было проделать без меня, но не в том случае, если придется идти вместе с ханом Райсоном. Снова поморщился парень. Он прекрасно видел, что его считают слишком зависимым от черного шамана. Нет, то, что ханы всегда советуются с шаманами, это нормально. Говорящие с духами должны советоваться с духами предков, спрашивать у них совета, но он не столько советуется, сколько выполняет его распоряжения. Но в его конкретном случае спасала молодость, и на такую зависимость смотрели сквозь пальцы. Дескать, черный шаман заменяет молодому Семхану отца. Да, так что соглашайся, но на своих условиях. Ты идешь отдельно и действуешь тоже сам, просто надо согласовать район похода. Кстати, он его предлагал. Да, они вроде как хотели идти на Владимирское княжество. Хмм, не ближний свет. Но, наверное, южных и более богатых князей с визитами вежливости будут навещать ханы посильнее нас. Редидя кивнул с усмешкой. «Когда планируется выступать?» «Да вот прямо сейчас. Созову воинов и можем идти, чтобы к концу августа дойти до княжества и позоровать в нем до начала сентября, как польют дожди». «Ясно. Сколько берешь воинов?» 1000, думаю взять. 1500. Нормально. Начнешь с 1000 воинов движение 1, я присоединюсь чуть позже. Мне нужно тут многое еще сделать». Я уже молчу о том, что мне нужно дождаться рождения ребенка. Понимаю. Олег действительно хотел проконтролировать процесс родов. Сам он в этом понимал не больше, чем свинья в апельсинах, но самое главное он обеспечит, а именно стерильность, проведя тотальную дезинфекцию, чтобы ни одна повитуха не полезла к жене с грязными пальцами и землей под ногтями, а то плюнут на ладони и вроде как помыли. Олега аж передернуло. Он уже успел увидеть местный медперсонал за работой и сильно удивился, что после такого вообще кто-то выживает. Собрал статистику и выяснил, что смертность при родах очень велика. Одна женщина из 10 гарантированно умирала от козней злых духов, то есть от заражения крови. И начать подготовку к зиме. Мы снова будем здесь зимовать. Опешил Редидя и вздрогнул как от холода. Да, но, не беспокойся. Скоту на этот раз будет чем питаться. И обойдется без экстрима прошедшего зимовья, усмехнулся Олег. Я не понимаю. Просто запасим сена и купим в Булгарии зерна. Это лучше, чем лезть на юг и драться за тощие пучки травы. Мы для этого просто недостаточно сильны. Да и смысла в самом деле нет. Понятно. И будь осторожен. Редидя демонстративно посмотрел на бокал. Ну да, ему же придется много общаться с царственным братом, есть, пить. Нет, слишком грубо. Травить тебя не будут, побоятся моей мести, но, как-то подставить в землях русичей могут. Так что не зевай. Но это мы уже вместе будем смотреть. Редидя облегченно выдохнул. С черным шаманом ему было намного спокойнее. И плевать, что там говорят остальные. В конце концов духи выбрали его не для того, чтобы он стяжал славу, а для спасения всего половецкого народа. 4. Редидя уехал собирать отряд для похода на Русь, а Олег остался руководить хозяйством и дожидаться, когда Чири начнет рожать. Также до отъезда решил показать мастер-класс строительства. Материала для этого набралось уже более чем достаточно, так что можно было потихоньку начинать строить. Сам он в строительном деле мало что понимал, но всяко больше, чем в этом деле смыслили местные крестьяне, в большинстве своем вообще ни с камнем, ни тем более с кирпичом дел не имевшие, а строившие только в лучшем случае примитивные печки в своих полуземлинках. Он хотя бы просто понимал, как это должно выглядеть в идеале. Куманов в будущие прорабы отобрал несколько сообразительных парней. Он специально выявлял таких людей. Вот им и начал объяснять все тонкости строительства, какие знал сам. В общем, все его учение сводилось к тому, что кладка должна быть ровной, как по вертикали, для чего есть отвес, веревка с грузом, так и по горизонтали, для чего есть уровень, примитивная деревянная линейка со стеклянной колбой с водой внутри и пузырьком воздуха. Всех научил, как ими пользоваться. Углы дома делались из больших хорошо обтесанных камней, а оконные проемы делались арочными из кирпича. Не доверял Олег блочным перекрытиям из камня, но и с аркой пришлось хорошо повозиться, и строительство началось. А сколько раз с Олега подмывало не заморачиваться с камнем и кирпичом и построить обычный деревянный город. Всяко было бы быстрее. Тем более, что это была бы временная мера, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Проходили, знаем. Кроме того, он сильно боялся пожаров, а точнее поджогов, ведь они находятся во враждебном окружении. Стоит начаться осаде и все, пиши пропало, город сгорит как спичка, не потушить. Так что лучше один раз поднапрячься и сделать все, как надо и задумано, из камня и кирпича. Первый блин, несмотря на все старания, выходил комом, стены гуляли то выгибаясь наружу, то загибаясь внутрь, да и сама стена словно волна. Приходилось разбирать и начинать все снова. Сильно помогла натянутая струной веревочка, чтобы определять уровень гладки. В общем, будущие прорабы быстро набирались опыта, чтобы в скором будущем начать передавать его своим подчиненным. А подчиненные регулярно прибывали, даже несколько алыпими партиями и частотой, на которые надеялся Олег, когда заключал договор с Борисом Мышатой. Слух о щедром половецком купце действительно разнесся по Руси как степной пожар по сухой траве, и теперь рабов везли только ему. Ушкуйники, захваченные Олегом и совершившие челночные рейсы по Мокше и ее притоку едва справлялись с перевозкой все новых и новых партий рабов. Стоило только перевести одну партию и вернуться, как их уже ждала новая работа. Отдыхать им не приходилось, благо расплатиться за живой товар было чем, как и за продовольствие для него, объем поставок которого тоже пришлось серьезно увеличить. Все были довольны. Скупалось все. Зерно, мясо, рыба. С рыбой, кстати, помогли аборигены, каждый день привозившие сразу несколько вазов жареной, печеной в собственном соку и копченой. Прибежали две девушки, что прислуживали чере. «Господин, ваша жена рожает». Олег, бросив все, метнулся в черную юрту. Тут уже все шло полным ходом. Повитух он заинструктировал до полусмерти, пообещав все возможные кары при жизни и даже после смерти, если к чере полезут с грязными руками. Все было готово заранее. Чистые ткани и дезинфицирующие растворы. Повитухи под хмурым взглядом черного шамана тщательно отмывали руки. А потом от него уже ничего не зависело. От криков жены хотелось зажать уши и куда-нибудь убежать. Несколько раз чуть сам не упал в обморок, но пришлось присутствовать. Наконец черную юрту прорезал тонкий крик. «Мальчик!» Повитуха поднесла сморщенного и орущего ребенка Олегу, чтобы не выбиваться из образа черного шамана. Куманов надел ему на шею давно подготовленный серебряный оберег, конечно же в виде черепа. Потом ребенка отдали измученной, но счастливой матери. «Ты выбрал ему имя?» – спросила чере. После поцелуя. Раньше они как-то на эту тему не общались. Просто не принято заранее выбирать имя, не зная, кто родится. Своеобразное табу. А какое хочешь имя сыну дать ты? Имена мальчикам дает отец. Вот будет девочка, ей дам имя я. Понятно. Тогда, пусть будет Саргас. Хорошее имя, улыбнулась чере. Имя вполне княжеское и в переводе на русский означало «орел». Половцы, как и многие прочие народы, верили, что имя определяет человеческую судьбу, так что даже не совсем благозвучные с первого взгляда имена вроде «Астым», «Каменистая почва» или «Выпас» имело свой потаенный смысл, иногда даже несколько и зачастую противоречивых, так сказать, на выбор удобного значения. А она что, ждала, что я как черный шаман назову его соответствующе, типа «Ворон», «Сынт» или «Сайбзайн», «Топь», «Болото»? С легким смешком подумал он. На радостях от рождения сына Олег Куманов объявил остаток этого дня и следующий выходным и усиленный паек, устроил рабам, что называется, пир горой. Убедившись, что с матерью все в порядке и ей не нужны лекарства из его времени, как все хорошо с ребенком, Куманов стал готовиться догонять Редидю, уже давно ушедшего в сторону Руси вместе с ханом Райсоном. Но тут вместе с очередной партией рабов прибыл старый знакомый сын Сагиза. Прибыть он мог только по одной и очень паршивой причине. Харан. Вот же ж тварь поганая. Мысленно взвыл все понявший Олег в адрес хана Райсона. Да и понять простенькую интригу не составило труда. Слишком уж все получалось в масть. Хан Редидя уходит в поход на Русь, и ему в спину бьет булгарский хан. Хан Райсон при этом остается чистым, белым и пушистым. Ну, с кем не бывает, тем более что все знают, что у булгарского хана на племя, в котором числится купец Куман, имеется большой и острый зуб. Вот и пришел отомстить. Чистое совпадение. Авторитет Редиди падает ниже плинтуса, он, потрепанный булгарами, становится не опасен для Райсона. Более того, он получает часть сил хана Редиди, которые уйдут от молодого хана под защиту более сильного. «Господин, булгарский хан Ибниамин выслал против тебя войско. Большое. 10 лодей по суре и 500 конных. Почти 1000 человек». Поморщился Олег. «Маршруты ты их, конечно, не знаешь». «Нет, господин. Но они уже близко. Я смог обогнать их только на полпути сюда. Все лучше, чем они напали бы внезапно, так что ты заслужил свою награду, Харан». «Благодарю, господин. Показывай, кого и где ты обогнал», — потребовал Олег, сходив в юрту и вынеся карту. «Я шел на лодке. Обогнал караван, где-то вот тут. Они пошли вот сюда, в эту семь речку. А я к вам. Пьяным форту конец», — подумал Олег, потому как именно в реку Пьяна вошли булгарские ладьи. Остается только надеяться, что рабов там в тот момент не было. Ну да, так и есть, форт был пустой, ведь Харан прибыл как раз с очередной партией невольников. А невеликий гарнизон наверняка в лес сбежал, защищать им кроме самих стен нечего. Они там стоят исключительно для противодействия местным племенам, а не против хорошо оснащенных банд. Стены вновь поставить можно. Через 3-4 дня они будут у истока, подсчитал Куманов. Еще пара дней на перетаскивание лодок в Мокшу, плюс еще пара дней пути и они у нас. И где-то еще конный отряд шатается. И всадники, пожалуй, опаснее всего. Пешие скорее всего просто сброд, что должны пожечь форт и похватать людей в моем городе и отвезти на перепродажу в Булгарию. А вот конница. Этих 500 хватит, чтобы хорошенько погонять рода, находящиеся под рукой редиди лишившихся самых лучших воинов, как по мастерству, так и по оснащению. 5. Куманов быстро соображал, что можно предпринять в его положении. Выходило, что он мог очень мало. Можно было послать гонцов по стойбищам, что он и сделал, по крайней мере какое-то войско собрать против 500 булгарской конницы удастся. Но сомнительно. Очень уж большое пространство заняло племя. Пока гонцы доскачут и найдут адресата, что тоже очень непросто, пока воины соберутся. Может, стойбища они и защитят, но вот Плавград, или как он теперь сам его мысли назвал, Сантахстан, точно остается беззащитным против тех, что идет на ладьях. Сюда всадники точно прийти не успеют. Хотя, это как посмотреть хищно оскалившись, посмотрев на зомби, подумал Олег, вспомнив свое водное путешествие. Зомби. Собрать янычар. Мы выступаем в поход. Есть. Отряд собрался за полчаса после клича в полном боевом оснащении. Загрузились. На только что разгруженный ушкуй и ушкуйники вновь взялись за весла, ну и попутный ветер им помогал, туго надувая парус. Жалости к этим разбойникам Олег не питал ни малейшей. Пусть хлебают полной мерой то, на что обрекали своих пленников, думал Куманов. Как говорится, не рой яму другому и не плюй в колодец. Впрочем, по приказу Олега янычары им помогли, часто сменяя друг друга, и ушкуй прямо-таки летел по реке. Олег же с зомби шел на своем тримаране и везли боезапас. Береженого Бог бережет. Могут ведь дурные мыслишки полезть в головенки, дескать, корабль есть, осталось только от хозяина избавиться. Единственное, что им мешало сдернуть сейчас, это то, что хозяин на пару с зомби их мог всех спалить. День ушел на водный переход, потом еще день потратили не пеший переход, и вот тримаран в притоке Суры. Ладья, курсирующая между Пьяным фортом и сухопутным переходом, естественно, давно ушла в порт приписки. Олег ринулся за ней в погоню. Кораблик терять не хотелось, даже если он чужой, так как без него ломалась логистика дальнейших поставок невольников. Булгары оказались несколько ближе, чем рассчитывал Олег, и он успел увидеть процесс захвата. Собственно, перевозчики и не сопротивлялись. Попытались удрать. Но куда там? Парус им быстро пожгли, и пока они разбирались с огнем, их нагнали и взяли на абордаж. Куманов повернул назад. В одиночку он там ничего сделать не мог. Потом был быстрый марш с отрядом янычар на позиции. Олег давно присмотрел чистый высокий и обрывистый берег. Даже если противнику удастся прорваться и пристать, то взять штурмом этот отвес нечего и думать. Ну а дальше было неинтересно, хоть и страшно, для тех, кого атаковали. 10 булгарских лодок плюс трофейная вышли из-за очередного речного поворота, и стоило им выйти на середину участка, как Олег, давно распределивший цели между стрелками, скомандовал начало обстрела. Огонь. Дистанция была плевой, не больше 70 метров, и промахов было самый минимум. Булгары даже за оружие схватиться не успели. Только по трофейному кораблю стрелял один зомби. Как минимум один корабль надо было спасти, и все шансы имелись только с трофеем булгарцев, где на веслах сидел прежний экипаж. Огромные стрелы несли коктейли Молотова, и корабли на реке моментально запылали. Люди, будучи профессионалами речного разбоя, похоже ждавшие чего-то подобного, противодействия, а именно обстрела обычными стрелами из обычных луков, поскольку были все в бронях, объятые пламенем и ничего не соображая стали прыгать за борт, желая лишь одного – сбить с себя пламя. Строй кораблей моментально сломался, несколько ладей попытались уйти к противоположным семь берегу, но тщетно. По приказу Олега на таких беглецах сосредоточили основное внимание и они стали реальными поцеебальными судами. Не трогали только тех, кто повернул к высокому берегу осознанно или просто так получилось. Люди, сохранившие остатки разума, хотели лишь ступить на берег и неважно какой, лишь бы не сгореть и не утонуть. Таких оказалось всего трое, в том числе и трофейная. Рассечет на содействие пленных оказался верен. Пленники быстро сориентировались и, побив захватчиков с некоторыми потерями для себя, вернули контроль над судном. Показав, и покричав, что они свои, что Куманов и так прекрасно видел в бинокль, принялись за тушение пожара, благо, что по ним больше не стреляли. Да мы еще и с прибытком, сразу два кораблика. Жаль остальные не спасти при всем желании. Пленных, что выжили после такого огненного шквала, оказалось немного, всего 15 человек. Остальные большей частью утонули, либо скончались в результате сильных ожогов. Точнее их просто добили, чтобы не мучились. Допрос пленных ничего не дал, кроме того, что подтвердились все догадки относительно целей этой речной команды. Где пройдет конный отряд они не знали. Они вообще не знали о 500-ных всадников. Хотя скорее всего командир этого отряда был в курсе, ведь какое-то взаимодействие между ними должно было быть, но он не выжил. Куманов, оставив освобожденных моряков, оставив им их пленных булгарских коллег, чтобы они привели в божеский вид трофейные ладьи и всем вместе возвращаться в пьяный форт для продолжения работы, на всех парах и парусах поспешил назад. 6. С разбойниками на лодках разобрались. Первым делом успокоил жену Олег, как только сошел на берег. Впрочем, судя по ее виду, успокаивать женщину с ребенком на руках не требовалось. Чири невозмутимо кивнула, дескать иначе и быть не могло, и продолжила кормление Царгаса грудью. «Эмэн, да, с одной стороны, когда в тебя верит, это хорошо», — подумал Куманов с некоторой растерянностью, но вот такая безоговорочная вера все же несколько напрягает. Она делает доверившихся мне беззащитными, и с этим нужно что-то делать, потому как я не всемогущий. Но в данный момент проводить разъяснительную работу Олег не стал. Смысла особого нет, ведь сейчас он здесь и если не сможет справиться с угрозой, то кто тогда сможет?